Это прекрасно. Я предполагаю, что это бумага, контракт, который заставляет людей быть лояльными к нам. Однако ты должна знать, что применение силы не всегда является самым мудрым методом. Я знаю это, ответил Эдвард. Человеческие существа по своей природе бунтари. Если заставить их что-то сделать, они будут сопротивляться. Однако если убедить их сделать что-то добровольно, то они без колебаний пожертвуют своими жизнями. Этот контракт позволит тебе определить, кто действительно предан, а кто только притворяется. Таким образом, ты сможешь легко определить, кому доверять после того, как люди подпишут его. Амелия кивнула, затем они вдвоем обсудили дальнейшие действия. В таком случае, мы начнем через неделю, сказал Эдвард, прежде чем покинуть особняк и аппарировать в другое место. В темной и жуткой крепости возникла вспышка пламени, и из нее неторопливо вышел Эдвард, не пострадав ни в какой форме. Затем он медленно пошел в определенном направлении. По мере того, как он углублялся в крепость, ощущался жуткий холод, проникающий глубоко в душу, и вскоре причина этого явления была обнаружена. Дементоры, сотни, если не тысячи. Почувствовав бурные эмоции Эдварда, все они бросились встречать незваного гостя, осмелившегося проникнуть в Азкабан. Многие из них были в восторге от перспективы наконец-то нормально поесть. После того, как дементоры высосали большинство узников досуха, они были недовольны своей ежедневной трапезой, поэтому их очень радовала перспектива высосать душу новой добычи. Эдвард, несмотря на то, что его окружало столько дементоров, сохранял спокойное выражение лица. Он достал свою палочку и взмахнул ею. Из его палочки исходило не заклинание Патронуса, а темный свет, который окутал всех этих дементоров. После этого все они выстроились в два отдельных ряда, оставив середину дороги пустой. Они выглядели как хорошо обученные солдаты на военном параде, а Эдвард – как командующий их армией. Хотя Эдвард признавал, что дементоры действительно были ужасными существами, он потратил много времени на изучение, чтобы понять их душу. Его исследования достигли новых высот, когда он обнаружил учебники и книги, написанные Разидианом и Экриздисом. Эти двое были одними из самых опасных темных волшебников, которые когда-либо жили. Некоторые из исследований, которые они проводили, делали Кристраж Волан-де-Морте детской забавой. Экриздис жил здесь, в Азкабане, и это место было его лабораторией для магических экспериментов. Фактически он является создателем дементоров. Узнав о своем наследстве, Эдвард понял, что многие из темных вещей, которые он делал, на самом деле были довольно милыми, особенно когда он увидел, как создаются дементоры. Что касается Разидиана, то он создал способ управлять дементорами, словно они были его рабами. Как ни странно, оба этих древних волшебника были очень самовлюбленными и хотели, чтобы их знания передавались последующим поколениям, поэтому они создали карты, чтобы люди могли найти место, где они оставили свои исследования. Однако эти парни все еще оставались извращенными темными волшебниками. Место, где они оставили свои знания, было полно ужасных ловушек и заклинаний. Проходя через эти ловушки, Эдвард видел кости многих людей. Он даже задался вопросом, сколько карт оставили эти люди, и не было ли это просто извращенной игрой для них, убийство волшебников будущих поколений. К счастью для него, эти ребята действительно оставили большую часть своих исследований в области темных искусств и даже использовали магию, чтобы сохранить их на очень долгое время. Управившись с дементорами, Эдвард направился прямо к определенной камере. Он посмотрел вниз на безумных и растрепанных заключенных на полу, затем сказал: «Беллатрис Элестриндж, глава 68, правая рука, глава 68, правая рука». Беллатриса подняла голову и посмотрела на того, кто ее позвал, на ее губах появилась безумная улыбка, прежде чем она сказала: «Ты послан темным лордом?» «Нет», — ответил Эдвард, «в таком случае, мне нет нужды заботиться о тебе». После этого она тихо пробормотала про себя: «Только темный лорд имеет право быть таким красивым. Когда он вернется, я с радостью буду пытать этого красавчика и с удовольствием сделаю множество порезов на его лице». Конечно, Эдвард услышал ее, ведь она была не такой уж тихой, как считала. Однако его не волновали ее слова, его волновал ее разум. Совершив экскурсию по нему с помощью легилименции, он понял, что означает термин «безумие». Разум Беллатрисы был полон мыслей об убийствах, пытках и неестественной преданности Волан-де-Морту. Нахмурившись, он вошел в ее камеру и направил на нее свою палочку, после чего сказал: «Рисера Кодексвита». Мгновенно он начал анализировать жизненный код Беллатрисы. После расшифровки древних рун, составлявших ее родословную и душу, он понял, что у ее безумия есть реальная причина. После бесчисленных лет близкородственного скрещивания родословная семьи Блэк стала невосстановимой, даже если смотреть только на душу. Разум – это связь души с телом. Повлияв на душу, можно повлиять и на разум. Неудивительно, что будь то Сириус или ее тетя Вальбурга, все они обладали свирепым и опасным нравом. В ее случае безумие выходит за рамки мыслимого. Что касается Беллатрисы, то она смотрела на него с видом животного, желающего наброситься на свою добычу. К сожалению, она обнаружила, что не способна двигаться, поэтому ее планы укусить Эдварда за руку, чтобы забрать его палочку, оказались бесполезными. Проанализировав некоторое время жизненный код Беллатрисы, Эдвард пробормотал про себя: «Я смогу решить проблему с ее родословной позже, сейчас проблема в том, как сделать ее лояльной ко мне». Ее привязанность и преданность Волан-де-Морту так глубоко запечатлелись в ее сознании, что даже затронуло ее душу. Недолго думая, Эдвард применил к Беллатрисе запятую, затем, взмахнув палочкой, из ее тела появилась прозрачная фигура, в точности похожая на нее. Это была ее душа. Затем Эдвард начал изменять ее воспоминания, сплетая сложную и интригующую историю. Согласно новым воспоминаниям Беллатрисы, в юности она случайно получила пророчество. В этом пророчестве она увидела неясную фигуру, стоящую в плавучем городе, за которым стояли бесчисленные фигуры. Эта фигура сражалась с бесчисленными невообразимыми существами, бесчисленными демонами и богами и одержала победу. Среди людей, стоявших за этой смутной фигурой, была и она. Она стояла рядом с ним, и многие другие семьи волшебного мира. Получив это пророчество, она искала и ждала этого человека, пока не встретила Волан-де-Морта. Благодаря его непревзойденной силе, Беллатриса поверила, что именно он и есть та скрытая фигура в пророчестве, поэтому она стала верна ему, посвятила ему свое тело, душу и все свое существо. Затем, когда Волан-де-Морт умер и она отправилась пытать лангбаттомов, чтобы получить информацию, она случайно узнала, что Волан-де-Морт на самом деле был полукровкой. Она была опустошена и возмущена, потому что единственное, что она точно знала о скрытой фигуре, это то, что он был чистокровным. Понимая, что служила не тому человеку, она решила наказать себя, проведя годы в Азкабане. Она также ждала появления этой скрытой фигуры. Раз она была рядом с ним, когда он сражался с богами, значит, в конце концов, они встретятся. Тем не менее, она не хотела, чтобы кто-то еще заметил изменения в ее поведении, поэтому она демонстрировала верность Волан-де-Морту со стороны. Конечно, ничего этого на самом деле не было, и Эдвард просто использовал одержимость Беллатрисы идеологией чистокровных и Волан-де-Мортом, чтобы заставить ее быть одержимой и беззаветно преданной ему. На самом деле, у него был более простой способ добиться ее преданности. Он мог насильно переписать ее собственную волю. Во время своих путешествий, находясь в южной части Гаити, он узнал от гаитянского темного мага, как переделывать зомби. Эта темная магия была похожа на инфери, за исключением того, что инферии создаются из тел мертвых, а зомби – из живых людей. Если бы Эдвард захотел, он мог бы изменить трансформацию зомби и сделать из него послушного раба, выполняющего все его приказы. Проблема заключается в том, что люди без собственной воли не обладают творческими способностями, а просто слепо выполняют приказы. Беллатриса нужна ему не для этого. Поэтому, чтобы добиться ее лояльности по доброй воле, не затрагивая ее мыслительных способностей, он пошел на многое. Конечно, этого было недостаточно, чтобы успокоить его. Закончив изменять ее воспоминания непосредственно через ее душу, чтобы эти воспоминания никогда не были признаны ложными, Эдвард поместил ее душу обратно в ее тело. Затем он направил свою палочку на темную метку на ее предплечье. Из его палочки исходил белый свет и проникал в метку. После этого темная метка изменила свой прежний дизайн и превратилась в уроборос, свернувшийся в кольцо змей или дракон, кусающий себя за хвост, с пирамидой внутри. Внутри пирамиды находился лотос с единственным глазом в центре. Уроборос представляет бесконечность, пирамида означает возрождение после смерти, лотос символизирует мудрость, а глаз – истину и знание. Весь дизайн символизирует безграничное стремление Эдварда к знаниям через интеллект и мудрость после того, как ему был дан второй шанс на жизнь. После того, как новая метка была снята с руки Билл Латрисы, она начала перемещаться по ее коже, а затем исчезла. После этого она появилась глубоко в ее душе. Это та самая обратная рука, которую Эдвард оставил на ней на случай, если кто-то достаточно могущественный снова исправит ее душу и сотрет воспоминания, которые он так предусмотрительно подбросил. Эдвард никогда не был самонадеянным, считая, что его планы непогрешимы. Как человек, который однажды отправится в путешествие через бесчисленные вселенные и измерения, он может представить, с какими могущественными существами ему предстоит столкнуться. Он не сомневался, что многие из этих людей обладают такой способностью. Поэтому он наложил на Беллатрис обратную руку на случай, если такой день настанет. Тогда он все еще сможет силой контролировать ее с помощью этого метода или мгновенно убить ее в случае, если она предаст его или кто-то попытается получить информацию о нем из ее души. Несколько минут спустя Беллатрис открыла глаза с выражением растерянности на лице. Однако после того, как она увидела лицо Эдварда, скрытая фигура, которую она никогда не могла видеть ясно, вдруг стала очень яркой для нее. Она мгновенно поднялась с пола и сказала: «Господи, я наконец-то нашла тебя, после стольких лет ты наконец-то пришел ко мне». После этого она хмуро посмотрела на свой потрепанный вид, а затем опустилась на колени. «Мне жаль, что я не презентабельна перед вами, милорд». Эдвард посмотрел на ее действия, затем удовлетворенно кивнул, прочитав ее мысли. «Вставай». Беллатрис последовала указанию. «Открой рот», — сказал Эдвард, и она не колебалась. По взмаху его палочки ее зубы стали белыми и чистыми. Еще один взмах, и она была вымыта и одета в подобающую одежду. Беллатриса даже почувствовала аромат лаванды, исходящий от ее тела. «Теперь ты более презентабельна», — сказал Эдвард. Он положил свою палочку в маленький мешочек, который висел внутри его пальто. «Акция Даниэлла, Ан. Чары акции они могут вызывать людей, но эти чары были модифицированы Эдвардом, чтобы они могли это делать». Из мешочка была извлечена женщина, очень похожая на Беллатрису, но глаза ее были тусклыми, как будто она не реагировала ни на какие внешние раздражители. Эдвард с помощью философского камня навсегда изменил ее внешность, чтобы она могла занять место Беллатрисы в Азкабане. Поместив Даниэллу в камеру, Эдвард передал свою руку Беллатрисе, а затем с горящим пламенем исчез из Азкабана. За это короткое пребывание он приобрел армию дементоров, которые выполняли только его приказы, и правую руку женщину, которая может делать все грязные вещи или экспериментировать, чего не позволит ему его мимолетная мораль от автора. Что ж, я понимаю, что сюжет этой главы немного запутан, но я не знаю лучшего способа сделать это, без полного изменения личности Беллатрисы. Я не мог просто написать, что она была впечатлена талантом Эдварда, а затем решила посвятить себя ему, и он не мог просто использовать проклятие Империуса. Так что, потерпите пока. Глава 69. Дьявольская сторона. Глава 69. Дьявольская сторона. После выхода из Азкабана Эдвард телепортировал себя и Беллатрису в свою лабораторию на Луне, используя силу мировых врат. Конечно, она не знала точного местоположения, но просто оказалась внутри очень большого помещения со множеством комнат с разными названиями. Эдвард заставил ее ждать его в комнате отдыха в течение нескольких часов, прежде чем встретиться с ней снова. Затем он передал ей ожерелье. Сразу же после того, как Беллатриса надела его, ее разум стал совершенно спокойным, безразличным и чрезвычайно логичным. Большая часть ее агрессии садистской натуры превратилась в чрезвычайно логичную. Это ожерелье было зачаровано версией заклинания механизированного разума, специально разработанного для того, чтобы обуздать ее безумие. «Мне нужно, чтобы ты выучила заклинание механизированного разума, так как ожерелье только временное», — сказал Эдвард. «Милорд, нет проблем. Я выучу это заклинание как можно скорее, чтобы помочь вам привести вашу чистокровную семью к славе и величию». Однако Эдвард покачал головой. «Мне нужно, чтобы ты как можно скорее выбросила из головы эти вздорные теории о чистокровных. В новом мировом порядке, который я собираюсь создать, будет только два типа людей – полезные и бесполезные. Маглы относятся к полезным. В некоторых случаях они могут быть даже полезнее волшебников. Что касается тебя, знаешь ли ты, почему я выбрал именно тебя?» Беллатриса нахмурилась, осознав, что новый лорд, которому она служит, отличается от того проклятого Волан-де-Морта, который обманул ее. Похоже, он был более амбициозен и не заботился о происхождении людей. Хотя эти идеи противоречили тому, во что она верила всю свою жизнь, Беллатриса была готова попытаться измениться, чтобы лучше служить своему новому хозяину. «Я не знаю, милорд», — ответила она. «Причина в том, что мне нужен кто-то, кто будет делать грязную работу, которую моя и без того грязная совесть не позволит мне делать. Поэтому мне не нужно, чтобы твоя чистокровная глупость мешала моим планам. Что касается твоего безумия и сумасшествия, то это одна из причин, по которой я выбрал тебя, но ты должна держать это под определенным контролем. Мне нужна бешеная собака, которая кусает по моей команде, а не та, которая кусает все и всех без всякого контроля». Беллатрисе потребовалось мгновение, чтобы обработать полученную информацию. Затем она с блеском в глазах сказала: «Не беспокойтесь, милорд, я буду вашей самой верной и свирепой собакой». «Хорошо», — ответил Эдвард. «Итак, вот твое первое задание после изучения механизированных чар разума. Мне нужно, чтобы ты создала для меня искусственные обскуриалы». «Обскуриалы?» — спросила Беллатриса, пытаясь вспомнить значение этого термина. После безуспешных попыток вспомнить, она сказала дрожащим голосом: «Милорд, я не знаю, что такое обскуриалы, пожалуйста, накажите меня за мою некомпетентность». Эдвард нахмурился, прежде чем ответить: «Я не Волан-де-Морт, и я не буду наказывать тебя за твое невежество». После этого Эдвард потратил несколько минут, чтобы объяснить, что такое обскуриал. «Милорд, как бы мы могли создать такое существо искусственно?» «Очень просто», — ответил Эдуард. «Мне нужно, чтобы ты поймала кучу детей-сирот с магическими способностями в возрасте 6-8 лет, а затем разделила их на две группы. Для первой группы ты возьмешь на себя роль матери. Однако ты будешь наказывать их каждый раз, когда они используют свои магические способности, создавая для них как физические, так и эмоциональные травмы. Делая это, ты заставишь их начать подавлять свои магические способности, что приведет к формированию обскуруса. Конечно, чтобы убедиться, что эти дети часто подвергаются порицанию за использование своей магии, ты должна тайно создавать для них возможности, когда они вынуждены использовать свои магические способности. Затем ты будешь случайно ловить их и наказывать за их действия. Что касается второй группы, ты изменишь их воспоминания и внедришь в их разум многолетнее насилие из-за их магических способностей. Я хочу посмотреть, родится ли обскуриал таким образом, и какой процесс будет быстрее. «Милорд, могу ли я пытать детей из первой группы?» — спросила Беллатриса со странным волнением в голосе. Нахмурившись, Эдвард ответил: «В этом нет необходимости. Все, что мне нужно, это чтобы ты была строгой и отчитывала их за использование их магических способностей». Вот так. Затем Эдвард поместил все воспоминания Криденса о его матери в голову Беллатрис. «Ты просто должна вести себя как она». Глава 70. Сенсационное объявление. Глава 70. Сенсационное объявление. Неделя прошла быстро. Стадион, на котором проводился международный матч по квиддичу, был полон волшебников со всего мира. За последнюю неделю новость о том, что гений Эдвард Боунс собирается сделать объявление, которое изменит мир волшебников, распространилось так быстро, что поразило многих людей. Однако большинство людей на стадионе были здесь не из-за объявления, а потому, что получили новость о том, что очень редкая карта дуэли монстров достанется одному счастливчику. Слухи даже говорили, что это одна из карт египетского бога. Хотя многие знали, что это была уловка, чтобы заставить их посетить мероприятие, но в столь короткий срок никто не мог устоять перед искушением. Конечно, не все были здесь по одной и той же причине. Стадион был разделен на две части: обычные люди, которые сидели на местах, окружающих поле, и люди, которые занимали места в центре поля. Эти люди были действительно важными представителями волшебного мира. Это были члены Визингамота, священных 28 и других чистокровных семей, несколько министров магии из таких стран, как Франция, Германия, Соединенные Штаты, Бразилия и т.д. В общем, важные члены Международной конференции волшебников. Некоторые важные ученые внесли вклад в волшебный мир в различных областях. Большинство из этих людей были друзьями Эдварда по переписке, с которыми он часто общался. Все они появились после того, как Эдвард лично пригласил их. Что касается остальных, то они пришли только из-за репутации этого очень одаренного волшебника, который, как говорят, способен однажды превзойти Дамблдора. На всем стадионе было довольно шумно, так как многие люди разговаривали друг с другом. Однако вскоре все затихли, когда Эдвард медленно подошел к трибуне в центре поля. Несмотря на то, что на него смотрело столько глаз, он был совершенно спокоен и улыбался. Он посмотрел в первый ряд своего стадиона, где сидели учителя Хогвартса вместе с его тетей Амелией. Он посмотрел на очень взволнованного профессора Флитвика и слегка кивнул ему. «Я знаю, что многие из вас здесь из-за обещанных карт египетского бога, поэтому вам не стоит беспокоиться. После окончания этого мероприятия я гарантирую, что один из вас станет гордым обладателем небесного дракона Слайфера». Голос Эдварда разносился по всему стадиону так, что каждый человек чувствовал себя так, словно разговаривал с ним с глазу на глаз. Многие думали, что он просто использует усиливающие чары, Сонорус, но здесь была вся элита волшебного мира, поэтому они могли сказать, что это была очень продвинутая форма магии. По сути, именно это заклинание использовал Волан-де-Морт, когда просил студентов Хогвартса выдать Гарри Поттера перед битвой за Хогвартс в фильме «Дары смерти». После слов Эдварда, пока большая часть элиты размышляла над его использованием чар, остальные обычные волшебники начали смеяться, так как были немного смущены. Подождав несколько секунд, пока толпа утихнет, Эдвард продолжил свою презентацию. «Я уверен, что большинство из вас, если не все, знают о трех непростительных проклятиях – Круциатус Империус, Авада Кедавра. Хотя происхождение этих проклятий давно утеряно в анналах истории, количество боли и страданий, которые они причинили нам, волшебникам, незабываемо. Будь то во время прихода к власти Гриндевальда или безумия Волан-де-Морта, многие из нас на этом стадионе пострадали от этих проклятий. Возможно, у вас есть семья или близкие, чью волю исказило проклятие Империус, кого душевно и физически пытали проклятием Круциатус или кого беззащитно убила Авада Кедавра». Эдвард сделал паузу, оставив свои слова на некоторое время кипеть, в результате чего весь стадион погрузился в мрачное настроение. Он был прав, так как многие люди на этом стадионе испытали много страданий из-за этих проклятий, особенно старшие поколения, которые были живы во время прихода к власти Гриндевальда и Волан-де-Морта. Многие из них потеряли любимых и близких друзей во время борьбы с тиранией этих темных волшебников. Подождав, пока его слова действительно прозвучат, Эдвард продолжил: «Не нужно печалиться, ведь сегодня я принес надежду для всех вас. Отныне мы, волшебники, больше не будем бояться силы этих непростительных проклятий. Нам больше не нужно беспокоиться о том, что наш разум контролируется, беспокоиться о том, что наша душа подвергается пыткам, будучи беспомощной, беспокоиться о том, что нам нужно быть Гарри Поттером, чтобы пережить убийственное проклятие. На сегодня я, Эдвард Боунс, объявлю о трех проклятиях, которые я изучил и создал для них. С сегодняшнего дня непростительные проклятия будут ничем иным, как обычными заклинаниями темных искусств». Все присутствующие волшебники сначала были шокированы, а затем встали и начали громко аплодировать. На этот раз аплодировала не только толпа на трибунах, но и ученые и элита. У кого-то на лице были слезы, кто-то обнимал своих родных. В общем, весь стадион был охвачен радостным настроением. Наряду прямо перед сценой Эдварда учителя Хогвартса встали, аплодируя. Будучи членами Ордена Феникса, многие из них видели, как их друзей убивали во время войны против Волан-де-Морта и его пожирателей смерти, при этом они были беспомощны. Поэтому они понимали важность такого открытия. Они лишь желали, чтобы это открытие было сделано раньше. Возможно, многие из их друзей остались бы в живых. Сидя на своем месте, Снейп, как обычно, с холодным выражением лица смотрел на Эдварда на сцене. Несмотря на его спокойную внешность, в его глазах на мгновение мелькнуло чувство грусти, которое затем сменилось надеждой и волнением. Тем временем на месте профессора МакГонагалл она тоже встала, хлопая в ладоши, с улыбкой на лице. Она наклонилась к сидящему рядом с ней человеку и прошептала: «Альбус, возможно, мы ошибались насчет темных искусств». Дамблдор, который тоже хлопал, хотя и со спокойным выражением лица, ответил: «Может быть», однако его глаза не отрывались от Эдварда. В его сознании молодая фигура Эдварда была заменена очаровательным и харизматичным светловолосым волшебником. «Он выглядит так же, как ты, Геллерт. Хорошо это или нет?» – подумал про себя директор. Что касается Эдварда, то он подождал, пока толпа успокоится, прежде чем начать объяснять созданные им заклинания от автора. Итак, прочитав все комментарии, многие указали мне на то, что это моя история, и я могу писать ее так, как захочу. Один из недостатков моего характера заключается в том, что я хочу угодить всем, несмотря на то, что прекрасно понимаю, что это невозможно. Но в ходе всего моего жизненного опыта я узнал кое-что ценное. Что бы я ни делал, кто-то все равно будет несчастлив. Так что я могу делать то, что лучше для меня или то, чего я хочу. Таким образом, вместо того, чтобы полностью изменить сюжет с Обскуриалом и заставить Беллатрису провести совершенно другой эксперимент, я немного изменю его, чтобы он соответствовал морально серым взглядам Эдварда. Перевод главы 69 залит заново. Так что, если вы, ребята, хотите, можете ознакомиться с новыми добавленными сюжетами в предыдущей главе, но поскольку все изменилось не так сильно, это не сильно повлияет на ваше понимание истории. Глава 71. Три запретных заклинания. Глава 71. Три запретных проклятия. Начнем с проклятия Империуса. Оно позволяет волшебнику поставить кого-то под свой полный контроль. Это заклинание особенное среди трех других, так как кто-то с исключительной волей может действительно пробудиться от него. Чтобы справиться с этим проклятием, я придумал два решения. Первое – это набор зелий, которые могут медленно укреплять волю пользователей. С этим зельем волшебники будут иметь очень высокую сопротивляемость проклятию Империуса, что сделает очень трудным для любого волшебника контролировать их. Еще одно решение – это чары, похожие на окклюменцию, которые я назвал «Praesidium Animae» или «Защита души». Это контрзаклятие может защитить души волшебников и предотвратить их контроль против их воли. Сказав эти слова, Эдвард взмахнул своей палочкой, после чего на стадионе появилось изображение. Это изображение было похоже на то, как Гриндевальд показал всем волшебникам свое видение будущего во время митинга в Париже. В этом изображении Эдвард наглядно продемонстрировал, как правильно практиковать это заклинание. От произношения до движения палочки и тех вещей, на которые нужно обращать внимание. Многие волшебники были удивлены, так как не ожидали, что Эдвард действительно откроет эти ценные знания. Многие предположили, что это был просто рекламный трюк, чтобы показать таланты и достижения Эдварда. Они предполагали, что после объявления Эдвард получит кучу наград, но они никогда не верили, что он просто откроет знания, особенно так легко, не требуя никакого вознаграждения. После того, как демонстрация закончилась, Эдвард продолжил: «Всем, кто не понял или не запомнил это за столь короткое время, не стоит беспокоиться. После этого мероприятия каждый присутствующий здесь получит книгу, содержащую все три контрпроклятия. Кроме того, в магазинах, принадлежащих семье Боунс, будут бесплатные книги на эту тему для всех желающих. Итак, давайте продолжим. Второе контрпроклятие называется Exit Crucitus. Это заклинание позволяет волшебникам временно отключать свои болевые рецепторы. Таким образом, проклятие Cruciatus становится недействительным. После этого для собравшихся появилась еще одна демонстрация. Тем временем Эдвард думал о проклятии Cruciatus. По его мнению, это заклинание было самым простым для создания контрпроклятия. Сначала он думал, что это темное искусство, которое мучает душу человека, но он был не совсем прав. Проклятие Cruciatus просто стимулирует болевые рецепторы. Только если волшебник достаточно силен или достаточно извращен, он может использовать это проклятие для причинения боли непосредственно разуму или духу, как это сделала Беллатриса с Лангбаттомами. Итак, Эдварду оставалось только создать заклинание, которое действительно отключает болевые рецепторы человеческого тела. Что касается возможного повреждения разума, то его первое контрзаклинание против проклятия Империуса и даже окклюменция могут помочь с этим. После завершения второй демонстрации Эдвард рассказал о проклятии Авады Кедавра. Многие люди ждали этого момента. В отличие от двух других непростительных проклятий, убийственное проклятие было действительно смертельным. За всю историю волшебного мира только одному человеку удалось выжить после него – Гарри Поттеру. К сожалению, мало кто знал, как ему это удалось. А те, кто знал, понимали, что его метод невоспроизводим или требует слишком больших затрат, особенно в больших масштабах. Я знаю, что многие из вас с нетерпением ждут последнего контрпроклятия, поэтому я не позволю вам долго ждать, сказал Эдвард с успокаивающей улыбкой. Это контрпроклятие называется Суфрагум Анхарис. После многих лет изучения я обнаружил, что убийственное проклятие нацелено на очень специфическую жизненную силу в человеческом теле. Эта жизненная сила является якорем, который привязывает душу к телу, отсюда и причина того, что люди, убитые этим проклятием, не имеют шрамов на теле, как внутренних, так и внешних. Однако мое контрпроклятие усиливает этот якорь, делая тем самым убийственное проклятие неэффективным. После этого началась еще одна демонстрация. На этот раз рядом с Эдвардом появился еще один человек, это был профессор Флитвик. После того, как Эдвард наложил на себя контрпроклятие, профессор Флитвик направил на него свою палочку и произнес: «Авада Кедавра». Из его палочки вырвался мощный зеленый свет и ударил прямо в Эдварда. Многие члены аудитории затаили дыхание, наблюдая за происходящим. К счастью, с Эдвардом ничего не случилось. На самом деле, он был в полном порядке. Итак, с волнением и благоговением все тысячи волшебников на этом стадионе наблюдали за тем, как Эдвард стал вторым человеком в истории волшебства, которому удалось пережить убийственное проклятие. И он сделал это без особых усилий. Самое захватывающее во всем этом событии то, что отныне Эдвард Боунс и Гарри Поттер будут не единственными. Вскоре подобное станет обычным явлением в мире волшебников, и многие люди будут в восторге от самой идеи. После того, как толпа успокоилась после демонстрации, Эдвард сказал с небольшой грустью в голосе: «К сожалению, я не смог спасти человека, который уже был убит проклятием. Тем не менее, я верю, что однажды я или любой из вас на стадионе откроет способ совершить такой необыкновенный подвиг». Многие волшебники заволновались, услышав это. Многие из них представили себе, каково это – стоять под восхищенными взглядами тысяч людей, объявляя о своем открытии, которое может в корне изменить мир волшебников. Они получили бы похвалу и славу за свои способности, точно так же, как Эдвард. Эта ситуация была особенно характерна для молодых волшебников, легко поддающихся влиянию. Эдвард только что превратился в их нового кумира. Теперь, прежде чем закончить мероприятие, я хотел бы лично поблагодарить двух людей. Одна из них – моя тетя Амелия Боунс. На протяжении многих лет она была моей опорой, поддерживала меня во всех моих начинаниях, мотивировала и подбадривала меня, несмотря ни на какие трудности. После слов Эдварда Амелия медленно подошла к сцене рядом с ним и помахала толпе. Все волшебники снова встали, чтобы поаплодировать этой замечательной женщине, воспитавшей такого талантливого волшебника, который считался подарком для всего волшебного мира. Второй человек, которого я хотел бы поблагодарить, это мой учитель чар в Хогвартсе, профессор Флитвик. Во время моего путешествия по созданию этих контрпроклятий многие люди сомневались в моих мотивах. Они клеймили меня как темного волшебника. Но только не профессор Флитвик. Он верил в меня, несмотря ни на что, даже готов был поставить на кон свою карьеру и репутацию. Не говоря уже о помощи, которую он оказывал в процессе исследования. Ни одно из этих контрпроклятий не существовало бы сегодня без его помощи. Так, с чувством глубокой гордости на лице, Флитвик вышел на сцену рядом с Эдвардом и Амелией, получая бурные аплодисменты от тысяч волшебников. Сегодня был один из самых великих моментов для Флитвика как учителя. Его любимый ученик в одиночку изменил волшебный мир. Похвалив всех, кого следовало, Эдвард сделал последнее заявление. «Я понимаю, что эти магические заклинания могут быть очень сложными для освоения некоторыми людьми. Поэтому, чтобы помочь в этой ситуации, в магазине семьи Боунс будут продаваться предметы алхимии, обладающие тем же эффектом, что и эти контрпроклятия, и предметы, которые облегчат любому человеку их самостоятельное изучение. Итак, дамы и господа, победитель конкурса карт египетского бога будет объявлен через несколько минут». После этого Эдвард, Амелия и Флитвик покинули сцену. Глава 72. Подарок. Глава 72. Подарок. После ухода со сцены Эдвард вместе со своей тетей и профессором Флитвиком отделился, чтобы встретить кого-то за кулисами. Это был элегантно одетый волшебник средних лет, вокруг которого царила атмосфера джентльменства. «Мистер Барнабас Каф?» – спросил Эдвард, протягивая руку для рукопожатия. «Зовите просто Барнабас», – ответил главный редактор ежедневного пророка, пожимая руку Эдварда, зная, что стоящий перед ним человек на самом деле является тайным владельцем ежедневного пророка и определяет, сохранит он свою работу или нет. «В таком случае, Барнабас, ты принес то, что я просил?» «Да, сэр», — ответил Барнабас, протягивая Эдварду газету, которая была напечатана несколько минут назад специально для этого случая. Эдвард взял ее и первым делом прочитал первую страницу. Эдвард Боунс меняет магический мир. Затем там была его фотография на предыдущей сцене, где он рассказывал о трех контрпроклятиях. Потратив несколько минут на чтение этой газеты, которая завтра утром будет опубликована во всем британском волшебном мире, Эдвард затем сказал: «Замените фотографию на ту, где изображены моя тетя и профессор Флитвик. Кроме того, все газеты, публикуемые с этого момента, будут посвящены не мне, а семье Боунс. Обязательно всегда упоминайте мою тетю в положительном ключе, подчеркивайте все ее добрые дела и достижения в магическом мире, а кузину оставьте без внимания». Быстро обдумав смысл этих действий, Кафф ответил: «Как пожелаете, сэр», ничего не сказав по этому поводу, а просто вернулся к ежедневному пророку, чтобы изменить новости соответствующим образом. Пока Эдвард смотрел, как Барнабас Кафф уходит, он медленно думал о том, как сильно изменится магический мир после выпуска этих контрпроклятий. Конечно, эти изменения никоим образом не повлияют на него в негативном смысле. Таким волшебникам, как он и Дамблдор, все равно, овладел ли кто-то этими тремя контрпроклятиями. Если кто-то из них воспользуется тремя непростительными проклятиями, эти контрпроклятия ему не очень-то помогут. Поразмыслив немного, Эдвард отпарировал в другое место. Он наконец-то собирался сделать то, что откладывал уже некоторое время после возвращения из-за своей занятости. Эдвард вошел в полуразрушенный замок. В одной из комнат он увидел старика, который, казалось, ждал его. «О, время не было к вам благосклонно, не так ли, мистер Гриндевальд?» — медленно произнес Эдвард. «Нет, это не так», — спокойно ответил Гриндевальд. «Вы пришли за контрактом?» «Верно», — ответил Эдвард, внимательно наблюдая за стариком. «Должен сказать, я удивлен, что вы не пытались ничего сделать с семьей Боунс после моего ухода. Не потому, что не пытался. Однако каждый раз, когда я приближался к кому-либо из них, я чувствовал, как сила контракта предупреждает меня. Даже если я посылал одного из своих людей, то же самое предупреждение проявлялось. Поэтому я просто сдался». Эдвард только кивнул, но больше ничего не сказал. Он достал контракт и получил все знания Гриндевальда с 1926 года. После этого он приготовился уходить, однако Гриндевальд вдруг сказал: «Я должен поблагодарить вас». «О, почему это?» «Потому что вы показали мне, что моя мечта об освобождении волшебников действительно возможна. Просто я шел к этому не тем путем». Эдвард повернулся и посмотрел на человека, которого когда-то боялись как величайшего темного волшебника, который когда-либо жил. В его глазах он не увидел ни печали, ни сожаления о своей неудаче, только надежду. «У вас было другое видение будущего?» — спокойно спросил Эдвард. «Можно сказать и так», — ответил Гриндевальд. Затем он встал с пола и подошел к углу комнаты. Постучав пальцем по определенному месту, он открыл небольшую камеру. Внутри находились две запечатанные мензурки. Одна была полной, а во второй было небольшое количество крови, ну, относительно другой. «Это мой подарок вам», — сказал Гриндевальд. «Я знаю, что вы изучаете кровное родство, поэтому в этих двух флаконах содержится кровь и моя, и Дамблдора. К сожалению, во время нашей битвы в 1945 году это было то малое количество, которое я смог собрать. Однако мне удалось сохранить ее свежесть на столько лет с помощью магии». Эдвард на мгновение посмотрел на две пробирки с кровью, затем взмахнул рукой, и они поплыли перед ним, после чего он положил их в сумку. На самом деле, ему не нужна была кровь Гриндевальда, так как он уже получил ее в 1926 году, когда был заключен в тюрьму Макуса. Все, что Эдварду нужно было сделать, это тайно контролировать человека, ответственного за тюрьму, чтобы использовать разумную причину для получения крови Гриндевальда. Что касается причины, по которой он не взял его кровь, когда заставил подписать контракт, то это потому, что он не хотел заводить Гриндевальда слишком далеко и заставлял его сопротивляться. В конце концов, кровь – это средство для бесчисленного количества темной магии. Осторожная натура Эдварда всегда заставляла его использовать самый эффективный и простой способ достижения цели. Тем не менее, его по-прежнему очень интересовала родословная директора школы. Все члены семьи Дамблдора, от Криденса до Аберфорта, казались очень одаренными волшебниками. Поэтому Эдварду всегда было очень любопытно узнать их родословную. Теперь, когда он получил кровь Альбуса Дамблдора, он наконец-то собрал кровь всех Дамблдоров, включая Криденса и Аберфорта, которую он тайно собирал. Из-за нехватки времени у него не было времени на изучение их родословных, но теперь, когда его первоначальный план мирового господства был разработан, он мог наконец вернуться к своим экспериментам. Перед самым уходом Эдвард спросил Гриндевальда: «Почему ты помогаешь мне?» После небольшой паузы он сказал: «Потому что я хочу своими глазами увидеть мир, который ты собираешься создать, и даже поучаствовал в его создании», втайне подумал Гриндевальд. Между тем, Эдвард мог угадать некоторые мысли этого старого и могущественного волшебника, поэтому он сказал: «Ты должен знать, что это может потребовать от тебя отказаться от всего, включая твою душу и волю». Однако Гриндевальд лишь улыбнулся, ничего не сказав. Тем не менее, Эдвард понял смысл этой улыбки. Гриндевальд был готов сделать это, но сейчас было не время, потому что перед Эдвардом все еще стояло одно серьезное препятствие на пути к его грандиозным мечтам и стремлениям. Альбус Дамблдор, точно так же, как и перед Гриндевальдом. Только когда Эдвард пройдет через это препятствие, Гриндевальд будет готов предложить Эдварду свою преданность. Не только потому, что это покажет, что Эдвард более сильный волшебник, чем он, победив человека, который победил его, но и потому, что победа Эдварда докажет, что в некотором смысле идеи и философия Гриндевальда были правильными, просто он не использовал правильный метод для их реализации. Осмыслив послание Гриндевальда, Эдвард улыбнулся, прежде чем отпарировать прочь. Ему не терпелось увидеть легендарную битву между Дамблдором и Гриндевальдом в 1945 году. Глава 73. Подозрение. Глава 73. Подозрение. Получив воспоминания Гриндевальда, он провел следующие несколько дней, перебирая свои воспоминания с момента его ухода в 1926 году, уделяя больше внимания легендарной битве с Дамблдором. А битва действительно была легендарной. Даже имея преимущество в виде бузинной палочки, Гриндевальд все равно проиграл из-за недостатка мастерства. Конечно, это не было главной причиной. Одна из причин его поражения заключалась в его пророческих способностях. Перед битвой он предвидел, что находится в тюрьме и разговаривает с каким-то человеком. Однако он не видел ни лица этого человека, ни того, что он говорил. Он знал только, что дал этому человеку свою кровь и кровь Дамблдора и все свои воспоминания. После этого Гриндевальд смог сделать вывод, что в конечном итоге его гибель будет на руку его старому любовнику, а также то, что человек в видении, вероятно, был Эдвардом. После долгого времени, потраченного на принятие этого факта, он в конце концов пришел к выводу, что для того, чтобы его мечта осуществилась, его цель в жизни – помочь Эдварду как можно больше. Поэтому он использовал все свои силы для сражения с Дамблдором, чтобы собрать информацию, а затем тайно собрал кровь последнего. Наконец, после заключения в тюрьму он тайно провел множество магических исследований, чтобы Эдвард мог впитать их через воспоминания. Прочитав все воспоминания, Эдвард вздохнул, подумав про себя: «Наконец-то я понял, откуда этот парень узнал, что я изучал родословную в 1945 году. Кроме того, я теперь знаю, что пророчество, похоже, не имеет на меня особого влияния. Кроме того, исследования, которые провел Гриндевальд, очень помогут мне. Однако, прежде чем я начну использовать его исследования, мне нужно решить проблему второго ограничителя». После этого Эдвард начал свои исследования, так как до начала занятий оставался еще месяц. Он пока не хотел отказываться от работы профессора. В конце концов, легче влиять на эти молодые умы Великобритании, будучи их профессором. Дамблдор находился в своем кабинете с газетой в руках, казалось, глубоко задумавшись. Перед его столом также лежало множество газет. Профессор МакГонагалл вошла в кабинет директора, чтобы передать Дамблдору документ. «Профессор Дамблдор, профессор Дамблдор, профессор Дамблдор!» «Альбус!» — крикнула она в конце. «Хэмэмэм, Минерва, вы здесь?» — ответил директор, подняв голову, услышав ее рев. «Альбус, все в порядке?» «После объявления Эдварда несколько недель назад вы были очень рассеянными». После небольшой паузы Дамблдор ответил: «Я просто чувствую, что что-то не так, Минерва. Что вы имеете в виду? Посмотрите на эти газеты, что вы видите?» — ответил директор. Профессор МакГонагалл посмотрела на все газеты и прочитала некоторые заголовки. Профессор Флитвик стал третьим человеком, пережившим проклятие Авады Кедавра, мастер зелий стал четвертым человеком, пережившим убийственное проклятие, Новый предмет алхимии семьи Боунс дешев и доступен всему волшебному роду. Семья Боунс – новое будущее магического мира. Кроме того, эти газеты были не только из Британии, но и со всего мира. Она даже видела одну из них из очень затворнической или уединенной волшебной страны Китая. Во всех этих статьях так или иначе говорилось либо об Эдварде, либо о семье Боунс. «Но разве в этом есть что-то плохое?» – спросила профессор МакГонагалл. «Кажется, они хотят продвигать свою фамилию. Если бы это был любой человек, я бы так и подумал. Но Эдвард – другое дело. После стольких лет наблюдения за ним, я знаю, что он другой. Все, что он делает, имеет цель. Что именно вы хотите сказать, Альбус?» Дамблдор вздохнул, прежде чем ответить. «Я боюсь, что Эдвард начал свой грандиозный план по завоеванию мира и построению цивилизации». Профессор МакГонагалл нахмурилась и спросила: «Разве вы не говорили, что во время интервью он сказал вам, что не собирается этого делать?» «Он солгал, учитывая его характер, вряд ли. Так что же заставило его передумать?» Дамблдор сделал небольшую паузу. «Я получил известие от старого друга, что он встретил Эдварда в 1926 году. Скорее всего, там произошло что-то, что заставило его передумать». «В 1926 году?» – спросила Минерва, нахмурив свое серьезное лицо. «Он использовал маховик времени, однако не похоже, что он постарел на 60 лет. Вот что заставляет меня волноваться еще больше. По словам Ника, у Эдварда есть рецепт философского камня, и похоже, что ему удалось создать свой собственный, таким образом, достигнув бессмертия, добавив к нему зелье молодости, возможно, даже вечную молодость». В комнате мгновенно воцарилась тишина на добрых полминуты. Затем Минерва спросила: «Итак, что вы собираетесь делать?» Дамблдор вздохнул, глядя в окно своего кабинета. «Я не знаю, Минерва. Часть меня хочет увидеть мир, построенный им, а другая часть боится, что он потеряется в погоне за властью. Нет, в погоне за знаниями». Минерва ничего не сказала, услышав это, так как тоже с нетерпением ждала, какой мир построит Эдвард. Однажды она беседовала с ним, и он сказал, что трансфигурация, вероятно, одна из магий с наибольшим потенциалом, несмотря на то, что большинство волшебников игнорируют ее ценность. По словам Эдварда, высший уровень трансфигурации, который он себе представлял, называется манипуляция материей. Когда Эдвард объяснил ей концепции атомной манипуляции и квантовой манипуляции, Минерва потратила много времени, чтобы получить базовое представление об этих понятиях. Затем она была очарована и искренне задавалась вопросом, действительно ли трансфигурация может достичь таких высот, описанных Эдвардом. Очнувшись от своих блуждающих мыслей, Дамблдор сказал: «Ну, сейчас не время думать об этих вещах, поскольку у меня нет никаких определенных доказательств. Больше всего я сейчас беспокоюсь о Корнелиусе, министр магии. Какое отношение он имеет ко всему этому?» – спросила Минерва с озадаченным выражением лица. «Исходя из последних событий, я могу сделать вывод, что Эдвард планирует повысить престиж семьи Боунс, а затем заставить свою тетю Амелию баллотироваться на пост министра магии. Таким образом, они получат законное право контролировать британский магический мир. Тем не менее, я беспокоюсь, что у Эдварда не хватит терпения дождаться следующих выборов, а он использует какой-нибудь недобросовестный метод для достижения своих целей». Минерва не была удивлена этими словами, как и не думала, что Эдвард не способен на такое. После многих лет знакомства с ним, хотя она должна была признать, что Эдвард был ее самым талантливым учеником, она видела, что он был из тех людей, которые готовы нарушить правила, когда это необходимо. «Нужно ли нам предупредить министра?» – спросила Минерва. «Да, однако я боюсь, что все может пойти не так просто». Затем директор вздохнул, взял пергамент и написал письмо. Затем он попросил сову доставить его в Министерство магии. Глава 74. Секрет ограничителя. Глава 74. Секрет ограничителя. Сова Дамблдора полетела в определенное место, а затем опустила письмо в контейнер, в котором также было много писем. После этого за письмом пришел человек и опустил его в определенный отдел Министерства магии. Этот отдел отвечал за проверку любой почты, отправляемой министру Фаджу, и следил за тем, чтобы эти письма не были заколдованы мощными проклятиями. Проверкой почты занималась женщина-волшебник. Она принимала почту, затем с помощью специального заклинания проверяла, не наложено ли на письмо проклятие. Однако когда она увидела, что это письмо для Фаджи от Дамблдора, она на мгновение приостановилась, а затем продолжила действовать нормально. Однако никто не заметил, как она взяла это конкретное письмо и положила его в определенное отделение своего стола. Затем письмо исчезло. Амелия Боунс сидела в своем кабинете и разбиралась с бесчисленными бумагами. Похоже, она была немного перегружена, поскольку ей пришлось общаться с таким количеством людей, особенно в последние недели. На ее столе стояла маленькая лампа с голубым пламенем. Похоже, что она использовала ее для украшения своего кабинета. Вдруг голубое пламя стало зеленым, и на ее столе появилось письмо. Заметив это, Амелия слегка нахмурилась и взяла письмо. «Письмо от Дамблдора Фаджу», – пробормотала она про себя. Сразу же после этого Амелия взяла со стола маленькое зеркальце. Взмахнув рукой, зеркало внезапно расширилось. Через несколько секунд в зеркале появился взъерошенный человек. Это был Эдвард. Он выглядел так, будто не спал несколько недель и не мылся как следует. «Ты в порядке?» – спросила Амелия с беспокойством на лице. «Я в порядке, просто слишком увлечен своими недавними исследованиями. Я знаю, что ты теперь бессмертен, но, пожалуйста, будь более внимателен к своему телу». «Буду». Амелия кивнула головой, затем продолжила. «Я пошлю тебе письмо, которое запечатано магически, посмотрим, сможешь ли ты его открыть». Затем она использовала ту же лампу, чтобы отправить письмо Дамблдору Эдварду, у которого в комнате стояла такая же лампа. Используя свою палочку, он открыл письмо и прочитал его. «Он уже заметил наши действия?» – спросила Амелия. «Похоже на то», – ответил Эдвард. «Так быстро?» Директор стал самым могущественным волшебником в мире не только благодаря своему таланту. Этот человек мудр сверх всякой меры. Амелия кивнула головой, соглашаясь с этим утверждением. «Итак, нужна ли тебе моя помощь, чтобы справиться с ситуацией?» «Нет необходимости. Я многому научилась с помощью магловского советника, которого ты нанял для меня, поэтому я легко справлюсь с этой ситуацией». Сказав эти слова, Амелия глубоко вздохнула, а затем продолжила. «Я не могу поверить, насколько сложна магловская политика и стратегия, по сравнению с мелкими разборками, происходящими в Министерстве магии». Эдвард мог догадаться о ее чувствах. Каким бы открытым ни был волшебник, в глубине души все равно имеют какое-то превосходство над маглами, просто потому, что они могут творить чудеса с помощью магии, а маглы нет. В результате многие волшебники, даже те, которые не дискриминируют маглов, по-прежнему считают, что общество волшебников во многих отношениях более развито, чем маглов. Так, его тетя Амелия разрушила свою тайную гордость несколько недель назад, когда встретилась с советниками, которых Эдвард нанял для нее, чтобы помочь управлять миром в будущем. Будучи одними из самых умных маглов в мире из всех возможных областей, эти ребята не потратили и часа, чтобы обнаружить столько всего неправильного в законах волшебного мира разных стран. По их словам, эти законы были просто варварскими и оскорбляли их интеллект. Хотя Эдварда эти вещи не волновали, однако, мировоззрение его тети было разрушено и восстановлено всего за один день. К счастью для Амелии, у нее была диадема Эдварда, что позволило ей быстро учиться и едва успевать за этими гениями. «Что ты хочешь сделать с письмом?» – спросил Эдвард. Поскольку его тетя сказала, что может разобраться с ситуацией, он не будет ничего делать. Он был более чем счастлив не предпринимать никаких действий и продолжать свои исследования. «Ты можешь запечатать его так, чтобы Фадж не заметил, что кто-то его подделал». «Нет проблем», — ответил Эдвард и приступил к работе. Затем, воспользовавшись лампой, он отправил письмо обратно своей тете. «Есть одна последняя вещь, в которой я должна убедиться», — сказала Амелия после получения письма. «Если Дамблдор решит применить силу, чтобы остановить наши действия, ты сможешь его остановить? Тебе не нужно об этом беспокоиться», – бесстрастно ответил Эдвард, и Амелия почувствовала облегчение от уверенности племянника. «Это хорошо. Кстати, ты все еще собираешься вернуться в Хогвартс в качестве учителя через несколько дней?» «Конечно, Хогвартс будет играть большую роль в наших планах», – ответил Эдвард. Затем они еще немного поболтали, прежде чем закончить разговор. Сразу же после этого Амелия отправила письмо Дамблдора на прежнее место. Женщина, ответственная за проверку письма на наличие проклятий, сделала вид, что ничего не произошло, и тайно положила письмо в стопку с надписью «Безопасно», чтобы министр Фадж мог вскрыть их без опасений. Хотя после этого события все казалось нормальным, Это было неправдой. Вскоре после этого по всему министерству распространился особый слух, который дошел даже до слуха Фаджа. Эдвард закончил разговор с тетей, а затем начал думать о чем-то своем. Он достал контракт и глубокомысленно посмотрел на него. Это был контракт, который он собирался использовать для получения знаний и воспоминаний Дамблдора. Поскольку он уже получил воспоминания Гриндевальда и Волан-де-Морта, ему не нужны были воспоминания Дамблдора, несмотря на то, что последний был более могущественным и опытным, чем эти два темных волшебника. Тем не менее, жадность Эдварда к знаниям взяла верх, и он все еще хотел их получить. К тому же, он потратил столько сил, чтобы получить этот контракт, и, конечно, не хотел сдаваться. «К сожалению, сейчас не время», – пробормотал про себя Эдвард. Он планировал, когда его успех будет самым высоким. В то время, когда директор будет сопротивляться с наименьшей вероятностью, что не заставит его прибегать к жестоким средствам, чтобы получить то, что он хочет. Ладно, давайте вернемся к моим исследованиям. Кажется, я наконец-то нашел секрет ограничителя, подумал Эдвард, возвращаясь в свою лабораторию, оставив политические дела в стороне и сосредоточившись на своих магических исследованиях. Глава 75. Маленькие неприятности. Одна вещь, которая мучила Эдварда уже довольно долгое время, это ограничитель. По его расчетам, его модификация жизненного кода должна была позволить ему сломать сразу два ограничителя, но этого не произошло. Поняв, что что-то не так, он провел эксперимент и обнаружил таинственную силу, похожую на силу закона смерти в дарах смерти, которая не позволяла модификации сломать два ограничителя одновременно. Затем кое-что привлекло внимание Эдварда в связи с этим вопросом из воспоминаний Николаса Фламеля. После того, как великий алхимик использовал свой философский камень для разрушения первого ограничителя, он не смог разрушить второй, несмотря на наличие других методов, например, метода практики, о котором Дамблдор упоминал Эдварду во время их разговора в его кабинете. Согласно воспоминаниям Эдварда, Николас Фламель вскоре заметил побочные эффекты камня, поэтому он не хотел, чтобы его жена разбила ограничитель тем же методом, что и он. Поэтому он потратил годы на разработку метода медленной тренировки для разрушения первого ограничителя, обращаясь с магическим ядром как с мышцей. Путем направленных тренировок разрушения и восстановления, ограничитель можно было снять. В конце концов, Перинель Фламель использовал этот метод для снятия ограничителя, а Николас даже научил этому методу Дамблдора. Хотя Эдвард не знает, использовал ли директор школы этот метод для снятия ограничителя или другой. Возвращаясь к теме, после изобретения этого метода Николас Фламель думал, что сможет использовать этот метод для разрушения второго ограничителя, но у него ничего не получилось. Великий алхимик потратил много лет, пытаясь найти причину этой неудачи, но все было безрезультатно. Однако другому человеку удалось разрушить второй ограничитель, его жене Перинелле. В молодости она тоже была амбициозной ведьмой. Желая встать на одну ступень с такими могущественными волшебниками, как Равенна Рейвенкла и Салазар Слизерин, она пошла против решения и предупреждения своего мужа и использовала философский камень, чтобы разрушить второй ограничитель. Таким образом, Перинель Фламель стала одной из немногих волшебниц за всю историю человечества, которая разрушила второй ограничитель. К несчастью для нее, вскоре ее постигла та же участь, что и ее мужа. Обида душ, заключенных в философском камне, повлияла на ее магические способности. К тому времени, когда ей исполнилось 300 лет, она стала способна использовать магическую силу лишь в 25 раз больше, чем взрослый волшебник, что является стандартом перед разрушением первого ограничителя. В нынешнее время она стала волшебницей выше среднего уровня. Обобщив эти знания об ограничителе, Эдвард сначала потратил некоторое время на создание зелья, способного разрушить ограничитель, с помощью снипа. После этого он экспериментировал с различными комбинациями разрушения ограничителя на разных темных волшебниках. Он попросил некоторых из них использовать метод практики, затем метод зелья, метод изменения тела и, наконец, метод камня. Он сосредоточился на том, чтобы попробовать различные комбинации методов. Поскольку метод практики требовал времени, Эдварду приходилось использовать временную силу своих врат мира и отправлять подопытных в прошлое, контролируя их, чтобы они годами постоянно тренировались, пока не сломают ограничитель. Используя этот метод экспериментов, Эдвард даже смог создать волшебника, который сломал все три ограничителя, достигнув уровня таких легендарных волшебников, как Мерлин и Моргана. Конечно, эти экспериментальные волшебники обладали огромной магической силой только после разрушения ограничителей. Как и говорил Дамблдор, наличие большого количества магической силы ничего не значит, если ты не знаешь, как ее использовать. Человек, не сломавший ограничитель, мог легко победить того, кто сломал все три ограничителя, если он или она были достаточно искусны в магии или заклинаниях. Тем не менее, эти экспериментальные волшебники жили недолго, поскольку Эдвард не позволял таким сильным и нестабильным людям оставаться в этом мире. На самом деле, эти люди не прожили бы долго даже без вмешательства Эдуарда. Снятие ограничителей позволяло волшебнику только самостоятельно развивать свою магическую силу до достижения определенного уровня. Оно не увеличивало магическую силу самого волшебника. Например, с природным талантом Эдварда он должен был коснуться порога первого ограничителя в возрасте около 20 лет, что очень быстро, учитывая, что Гриндевальд достиг этого порога только в возрасте около 30 лет. Большинство волшебников даже не имеют таланта достичь этого порога за всю свою жизнь, а некоторые могут достичь его только в поздние годы жизни. Используя зелья, Эдвард ускорил процесс развития своей магической силы, поэтому он достиг порога в 17 лет. После преодоления первого ограничителя он также использовал зелье, чтобы его магическая сила быстро увеличилась в 25 раз по сравнению со взрослым волшебником до 50, что является порогом для второго ограничителя. Конечно, он позаботился о том, чтобы не было никаких побочных эффектов. Таким образом, волшебники, использованные в его экспериментах, были вынуждены увеличивать свою магическую силу очень грубым способом, ориентированным на эффективность, а не на стабильность. Поэтому даже те, кто сломал все три ограничителя, были очень нестабильны, и их тела были на грани разрушения. Тем не менее, Эдвард получил огромное количество информации об этих ограничителях. Во-первых, для разрушения каждого ограничителя требовался один метод, то есть если маг использовал метод изменения тела для разрушения одного ограничителя, он не мог использовать его для разрушения других ограничителей. Во-вторых, теоретически любой из методов мог быть использован для разрушения любого из трех ограничителей. Например, человек теоретически может использовать метод практики для разрушения третьего ограничителя. Наконец, что более важно, для разрушения высших ограничителей требуется более мощный метод. Например, если кто-то использовал метод модификации тела, то он не сможет использовать метод практики или зелья для преодоления второго и третьего ограничителей. Однако если этот человек использовал метод практики для разрушения первого ограничителя, он мог использовать метод зелья для разрушения второго ограничителя, а затем модификацию тела для разрушения третьего ограничителя. В случае с Эдвардом, поскольку он использовал метод модификации тела, чтобы разрушить первый ограничитель, он не мог использовать метод практики и зелья, чтобы разрушить второй ограничитель. Он мог использовать только философский камень. Однако Эдвард знал, что метод камня был самым мощным методом, которым он владел в настоящее время, поэтому он оставил его для разрушения третьего и последнего ограничителя. Поэтому для снятия второго ограничителя ему нужен был другой метод, более мощный, чем модификация тела, но менее мощный, чем камень.